Хотя друзья никогда не говорили между собой на эту тему, Лопакис прекрасно знал, что его коллега имеет серьезные намерения в отношении Марии Петракис, и был весьма огорчен, узнав, что Киритсис вернулся в Ираклион один. Лопакис понял. Мария сочла своим долгом остаться с отцом и счел всю ситуацию уж слишком архаичной. Киритсис прочитал и перечитал письмо, прежде чем спрятать его в верхний карман белого халата. В течение дня он несколько раз доставал его и снова пробегал глазами. Хотя работа в Айос Николаусе затормозила бы его карьеру, она открывала ту единственную в его жизни дверь, в которой Киритсис действительно нуждался. Он приблизился бы к Марии. В тот же вечер доктор Киритсис написал старому другу и спросил, как ему воспользоваться этой возможностью. Нужно было соблюсти множество формальностей, провести собеседование с другими кандидатами и так далее, ответил Лопакис. Но если Киритсис подаст официальное заявление в течение недели, то, скорее всего, окажется назначенным на эту должность. Правда состояла в том, как понимали оба врача, что у Киритсиса была даже слишком высокая квалификация для такого места. Перейти с должности главы отделения в крупном городе на такой же пост в маленькой больнице. Конечно, никто не сомневался в том, что Киритсис достоин этой работы. Руководство госпиталя в Айос Николаусе было просто в восторге. Хотя и слегка озадачено тем, что специалист такого ранга и репутации готов служить у них. Киритсис приехал на собеседование, и прием его на работу стал вопросом нескольких дней. Киритсис предполагал прежде начать новую жизнь, а уж потом связаться с Марией. Он не хотел, чтобы она стала возражать против этого, понимая, что доктор отказывается от серьезной карьеры, и намеревался просто поставить ее перед фактом. Меньше чем через месяц, теперь уже поселившись в небольшом доме неподалеку от больницы, Киритсис отправился в Плаку, до которой ехать было всего 25 минут. Стоял воскресный майский день, и когда Мария открыла входную дверь и увидела Киритсиса, стоявшего на крыльце, она побледнела от неожиданности. «Николаус!» — выдохнула она. Тут же послышался еще чей-то тоненький голосок. Он как будто исходил от юбки Марии, и сразу высунулось чье-то личико примерно на уровне колен Марии. «Тетя Мария, кто это?» «Это доктор Киритсис, София», — едва слышно ответила Мария. Мария отступила в сторону, и Киритсис перешагнул порог. Мария смотрела ему в спину, когда он прошел мимо нее, в ту самую прямую спину, в которую она так много раз смотрела, когда он уходил из ее дома по главной улице Спиналонги, направляясь в госпиталь. Ей вдруг показалось, что всего одно мгновение прошло с тех пор, как она жила на острове, мечтая о будущем. У Марии дрожали руки, когда она расставляла на столе чашки и блюдца, и те громко звякали. Вскоре они с Киритсисом сели на твердые деревянные стулья, понемножку отпивая кофе, как то бывало на Спиналунге. Мария тщетно пыталась придумать, чтобы сказать, но Киритсис сразу перешел к делу. «Я переехал», — сообщил он. «Куда?» — вежливо спросила Мария. «В Айос Николаус». «В Айос Николаус?» Мария едва не задохнулась, произнося эти слова. Изумление и восторг смешались в ней поровну, когда она попыталась осознать эту новость. «София», — обратилась она к малышке, сидевшей у стола и занятой рисованием, «почему бы тебе не подняться наверх и не найти ту новую куклу? Ты могла бы показать ее доктору Киритсису». Девочка исчезла наверху, отправившись на поиски игрушки, а Киритсис наклонился вперед. В третий раз в своей жизни Мария услышала слова «Выходите за меня замуж». Мария знала, что теперь Георгис уже был в силах позаботиться о себе. Они оба примирились со смертью Анны, а София принесла в их жизнь радость и отвлекла от тяжких мыслей. К тому же расстояние между Айос Николаусом и Плакой означало, что Мария могла бы навещать отца несколько раз в неделю и по-прежнему видеть Софию. Все это пронеслось в голове Марии за долю секунды, и, не успев даже сделать следующий вздох, она ответила согласием. Вскоре вернулся Георгис. Он не был так счастлив с того самого дня, когда узнал, что Мария выздоровела. К следующему дню новость уже разлетелась по всей деревне. Люди только и говорили, что о том, что Мария Петракис выходит замуж за доктора, который ее вылечил, и сразу же начались приготовления к свадьбе. Фатине, никогда не терявшая надежды на брак Марии Келитсиса, с головой окунулась в планы. Они со Стефаносом взялись организовать небольшой прием перед венчанием, а потом все их друзья должны были собраться в таверне на пир. О дне венчания договорились со священником, назначив его через 2 недели. Не было никаких причин ждать дольше. У пары уже был дом, где они могли поселиться, они знали друг друга много лет, и у Марии уже имелось нечто вроде приданого. А еще у нее было платье, то самое, которое она купила для венчания с Маноли. 5 лет оно пролежало на дне комода, завернутое в слои тончайшей бумаги. Через 1 или 2 после 2-го предложения Келитсиса Мария достала платье, расправила складки и примерила. Оно все так же безупречно сидело на ней, как в тот день, когда было куплено. Фигура Марии ничуть не изменилась. «Просто идеально», — заявила Фатине. Накануне свадьбы женщины собрались у Фатине, решая, как именно Мария должна причесаться. «А тебе не кажется, что это может оказаться дурной приметой — надеть то самое платье, которое было куплено для другой свадьбы, свадьбы, которая так и не состоялась? Что это к неудаче?» — спросила Мария. «Дурная примета?» — удивилась Фатине. «Думаю, от всех неудач ты уже избавилась, Мария. Должна признаться, я думаю, что богиня судьбы уже выдала тебе все, что могла». Мария приложила к себе платье, стоя перед высоким зеркалом в спальне Фатине. Пышный подол кружевной юбки спадал до самых лодыжек, ткань нежно прилегала к коже. Откинув назад голову, Мария закружилась, как дитя. «Ты права, ты права, ты права», — напевала она. «Ты права, ты права, ты права». Только когда у нее закружилась голова, Мария остановилась и упала на кровать. «Знаешь», — сказала она, — «я себя чувствую самой счастливой женщиной в мире. Никто на свете не может быть так же счастлив, как я». «Ты это заслужила, Мария. Это действительно так», — откликнулась ее самая давняя подруга. В дверь спальни постучали, и в проем просунул голову Стефанос. «Извините, что мешаю вам», — насмешливо сказал он. «Только завтра у нас тут состоится небольшая свадьба, и я пытаюсь приготовить хорошее угощение, так что мне вообще-то нужна помощь». Подруги захохотали, Мария спрыгнула с кровати и положила платье на стул. Они обе помчались вниз следом за Стефаносом, хихикая, как девчонки, их радостное волнение перед главным днем в жизни Марии заполнило все вокруг.